Под этим почтенным титулом король Италии восстановил в Галлии преторианскую префектуру, уничтожил в Испании некоторые злоупотребления гражданских властей и принял ежегодную дань и выражение придворной покорности от местного военного губернатора, благоразумно отказавшегося прибыть в Равенский дворец, где его жизнь не была бы в безопасности. Владычество готов утвердилось от Сицилии до Дуная, от Сирмии или Белграда до Атлантического океана, и сами греки признавали, что Теодорих царствовал над лучшей частью Западной империи. Дружные усилия готов и римлян могли бы надолго упрочить благоденствие, которым наслаждалась в ту пору Италия. А отличительные достоинства тех и других могли бы при взаимном соревновании мало-помалу создать из свободных граждан и просвещенных воинов новый народ, который был бы первой из всех наций. Но высокая заслуга исполнения или подготовки такого переворота не была уделом Теодорихова царствования. Ему недоставало или дарований законодателя, или благоприятных условий для законодательной деятельности. И между тем, как он позволял готам наслаждаться их грубой свободой, он рабски подражал учреждениям и даже злоупотреблениям политической системы, введенной Константином и его преемниками. Из деликатного уважения к старым и уже почти совершенно заглохшим римским предрассудкам он в качестве монарха варварского происхождения отказался от титула, багряницы и диадемы императоров, но присвоил себе вместе с наследственным титулом короля прерогативы императоров во всей их сущности и полноте. Его послания к восточному императору были почтительны и двусмысленны. Он напыщенным слогом восхвалял гармонию между двумя республиками, превозносил свою собственную систему управления, которая по своему сходству с системой, введенной на Востоке, упрочивала единство и нераздельность империи и требовал для себя такого же первенства над всеми царствовавшими на земле королями, какое он скромно признавал за личностью или рангом Анастасия. О единстве Востока с Западом ежегодно свидетельствовали их правители тем, что избирали с общего согласия двух консулов. Но назначавшийся по выбору Теодориха италийский кандидат, как кажется, утверждался в своем звании константинопольским монархом. Равенский дворец, в котором жил король готов, был верным отражением того, как был организован двор Феодосия или Валентиниана. Преторианский префект, римский префект, квестор, государственный министр, магистр официорум, государственный казначей и личный государев казначей, обязанности которого ритор Кассиодор описал такими блестящими красками, все эти должностные лица по-прежнему пользовались властью министров. Считавшиеся менее важными заботы об отправлении правосудия и о финансовом управлении лежали на семи консулярах, трех корректорах и пяти президентах, которые в управлении 15 италийскими округами придерживались принципов и даже форм римской юриспруденции. Медленность судебной процедуры сдерживала запальчивость завоевателя или делала ее безвредной. Обязанности гражданского управления вместе со своими почетными отличиями и денежными окладами возлагались исключительно на итальянских уроженцев, а местное население сохраняло свою национальную одежду и язык, свои законы и нравы, свою личную свободу и 2/3 своей земельной собственности». Август старался сделать незаметным введение монархической формы правления, а политика Теодориха склонялась к тому, чтобы заставить забыть, что престол был занят варваром. Если его подданные иногда пробуждались из своего сладкого заблуждения, будто живут под римским управлением, то они еще более ценили достоинство готского монарха, который имел достаточно прозорливости, чтобы понимать, в чем заключаются и его собственные интересы, и интересы его подданных, и достаточно твердости, чтобы их отстаивать. Теодорих ценил в других добродетели, которыми сам был одарен, и дарования, которых сам не имел. Либерий был возведен в звание преторианского префекта за свою непоколебимую преданность несчастному Одоакру. Теодориховы министры Кассиодор и Боэций озарили его царствование блеском своего гения и учености. Кассиодор, будучи более благоразумен или более счастлив, чем его сотоварищ, умел сохранить милостивое расположение короля, не изменяя своим собственным убеждениям, и после 30 лет, проведенных в наслаждении мирскими почестями, спокойно провел столько же лет в Сцилацее, занимаясь в своем уединении делами благочестия и учеными трудами. В качестве протектора республики король готов должен был и из личных интересов, и по чувству долга стараться расположить к себе и сенат, и народ. Римскую знать он пленял теми же звучными эпитетами и почтительными выражениями, которые когда-то более уместно расточались ее достойным и влиятельным предкам. Народ наслаждался без всякого страха или опасения тремя благами, которые обыкновенно выпадают на долю столичного населения – порядком, достатком и общественными удовольствиями. Что число этого населения уменьшилось, было ясно видно из размера королевских щедрот. Тем не менее, Апулия, Калабрия и Сицилия наполняли римские житницы продуктами своих жатв. Бедным гражданам раздавали в установленном количестве хлеб и мясо, и всякая должность, учрежденная для попечения об их здоровье и благосостоянии, считалась почетной. Публичные зрелища, достаточно блестящие для того, чтобы один греческий посол мог из вежливости отозваться о них с похвалой, представляли бледную и слабую копию с тех великолепных зрелищ, которые устраивались цезарями. Впрочем, искусство музыкальное, гимнастическое и пантомимное еще не были преданы полному забвению. Африканские дикие звери еще доставляли бойцам случай выказать в амфитеатре их мужество и ловкость. А снисходительный год или терпеливо выносил, или мягко сдерживал вражду между политическими партиями синих и зеленых, которые так часто предавались в цирке бесчинствам, доходившим до пролития крови. На 7-м году своего мирного царствования Теодорих посетил древнюю столицу мира. Сенат и народ вышли в торжественной процессии навстречу монарху. в лице которого они приветствовали второго Траяна и нового Валентиниана, а он со своей стороны благородно оправдал такое сравнение, не побоявшись произнести публичную речь, в которой обещал справедливое и основанное на законах управление, и содержание которой он приказал вырезать на бронзовой доске. Во время этой внушительной церемонии Рим осветился последними лучами своей угасавшей славы, а благочестивая фантазия святого, который был очевидцем этой великолепной сцены, могла успокоиться лишь на той мысли, что это великолепие будет превзойдено небесной пышностью нового Иерусалима.